Я не могу заснуть. На утро приходят Виктор и Гришка. Гришка варит очень крепкий чай и разбавляет его спиртом. Потом заставляет декадента выпить эту взрывчатую смесь. Лёшка лежит в двух мешках и обливается потом. «Порядок», — говорит Гришка, — «дедов способ, любую простуду вышибает». Я издали замечаю Мишку. Одинокая темная фигурка спускается по желтому склону холма. «Мишка идет», — говорю я ребятам. «Один». «Мишка?» — суетится Григорий. «А у меня чай не готов». Он возится за палаткой с примусом. «Миша любит чай крепкий. Миша любит чай горячий. Не подкачай, Григорий», — говорит он сам собой. Мишка подходит шагом до смерти уставшего человека. «Привет, бродяги!» – здоровается он. Только голос у Мишки не под стать словам. Такой серьезный голос. «Ну как?» – спрашивает Виктор. «Порядок, как в аптеке». Я смотрю на Мишку. Чуть кривоватая улыбка застыла у него на лице. Резкие морщины режут лоб и щеки. Грязная тельняшка торчит из ватника. Видимо, здорово устал парень. «Мишка», — говорю я, — «а ведь мы уже взрослые люди, нам по 30, мужики мы, а я все думаю, что ребята». «Ничего, что небо очень злое, пусть пурга метет вторые сутки. Верь, что небо будет голубое, голубей чикотской незабудки», — мурлычет за палаткой Григорий. Очень ему нравится эта песня. «Гриш, мы тебя в консерваторию определим, ладно?» — доносится из палатки. «Если условия подойдут, то можно и в консерваторию», — миролюбиво отшучивается тот. «А что ж, люстры, поклонницы, аплодисменты», — рассеянно замечает Мишка. «Значит так. Ай-хо, старик!» — говорю я. Мишка устало улыбается. Виктор тихо подходит к нам. «Миш, ты извини!» — говорит он. «За что?» «Так, вообще извини!» «Все мы люди!» — вздыхает Мишка. Глупая, между прочим, поговорка. «Жизнь — это как стрела!» — почему-то вспоминается мне. «А чай уже готов», — вполголоса сказал Григорий.